О, этот может много делать. Ему будут слушать, верить, будут любить люди. Он может, как говорят, может утешивать, так? Он хороший поп. Вот именно, сказал Клим, утешитель. Да-да, я так думаю, правда? Спросила она, пытливо глядя в лицо его и вдруг, погрозив пальцем, вы строгий, и обратилась к нахмуренному Дмитрию. Очень трудный язык, требует тонкий слух. Тешу, чешу, тесать, потешать, утесать, утешать. Иван очень смеялся, когда я сказала, плотник утешает дерево топором. И как это плотник? Это значит тельник? Ну да, она снова пошла к младшему Самгину. Отчего вы были с ним нелюбезны? Мне подумалось, сказал Клим, что вам этот визит, о нет, прервала она. Я о нем знала. Иван очень помогал таким ехать куда нужно. Ему всегда писали, придет человек. И человек приходил. Ну, я пойду в полицию. Представляться, сказал Дмитрий. Айна ушла с ним заказывать памятник на могилу. Бывали минуты, когда Клим Самгин рассматривал себя как иллюстрированную книгу, картинки которой были одноцветные, разнообразно неприятны. А объяснения к ним, не удовлетворяя, будили грустное чувство сиротства. Такие минуты он пережил, сидя в своей комнате в темном уголке и тишине. Он был крайне смущен внезапно вспыхнувшей обидой на отца, брата, и чувствовал, что обида распространяется и на Айно. Он пытался посмотреть на себя, обидевшегося, как на человека незнакомого и стесняющего, пытался отнестись к обиде иронически. Мелочно это и глупо, думал он и думал, что 2-3 тысячи рублей были бы не лишними для него, и что он тоже мог бы поехать за границу. Обида ощущалась, как опухоль, где-то в горле, и все твердела. Разумеется, суть не в деньгах. Вспомнилось, как назойливо возились с ним, как его отягощала любовь отца, как равнодушно и отец, и мать относились к Дмитрию. Он даже вообразил мягкую, нетяжелую руку отца на голове своей, на шее, и встряхнул головой. Вспомнилось, как отец и брат плакали в саду якобы о русских женщинах Некрасова. Возникали в памяти бессмысленные, серые, как пепел, холодные слова. «Семья — основа государства, кровное родство. Уже 10 лет я чувствовал отца чужим. То есть не чужим, а человеком, который мешает мне. Играет мною», — размышлял Самгин, не совсем ясно понимая, себя оправдывает он или отца. Покручивая бородку, он осматривал стены комнаты, выкрашенные в неопределенный тусклый тон. Против него на стене висел этюд маслом, написанный резко, сильными мазками. Сочно синее небо и зеленоватая волна, пенясь, опрокидывается на оранжевый песок. В сущности, уют этих комнат холоден и жестковат. В Москве у Варвары теплее, мягче. Надобно ехать домой. Сегодня же. А то они поднимут разговор о завещании. Великодушный разговор, конечно. Да, домой. Он выпрямился, поправил очки. Потом представил мать с лиловым напудренным лицом, обиженную тем, что постарела раньше, чем перестала чувствовать себя женщиной. Воровку, круглого, как бочка. Поживу в Петербурге с неделю, потом еще куда-нибудь съезжу, а этим скажу, получил телеграмму. Айна узнает, что телеграммы не было, ну и пусть знает. Но затем он решил сказать, что получил телеграмму на улице, когда выходил из дома, и пошел гулять, а за обедом объявил, что уезжает. Он видел, что Дмитрий поверил ему, а хозяйка, нахмурясь, заговорила о завещании. «Не вижу никаких оснований изменять волю отца», — решительно ответил он. Айна молча пожала плечами. После обеда в комнате Клима у стены столбом стоял Дмитрий, шевелил пальцами в карманах брюк и, глядя под ноги себе, неумело пытался выяснить что-то. «Знаешь, это дьявольски неловко. Ты верно сказал о беззаконии симпатий. Дурацкая позиция у меня». Клим чувствовал, что брат искренне и глубоко смущен. Тем хуже для него. Айна встретилась с Климом сухо и отчужденно. Дмитрий хотел проводить брата на вокзал, но зацепился ногою за медную бляшку чемодана и разорвал брюки. «О, — сказала Айна, — как вы пойдете? Есть у вас другие брюки? Нет, вам нельзя идти на вокзал». Самгин-младший был доволен, что брат не может проводить его, но подумал. «Она не хочет этого. Хитрая баба. Ловко устроилась». Уезжая, он чувствовал себя в мелких мыслях, но находил, что эти мысли, навязанные ему извне, насильно и вообще всегда недостойные его, на сей раз обещают сложиться в какое-то определенное решение. Но так как всякое решение есть самоограничение, Клим не спешил выяснить его.